Он вспомнил, как здесь вот, на этом диване, сидели приказчики, поджидая дозволения от самого пройти наверх на доклад. Приглашала их Липа, тоненькая беленькая горничная, носившая черное платье с высоким белым воротником. В нее влюбился младший сын Каманина Костя, тогдашний студент Харьковского университета. В ногах у отца валялся, разрешение просил жениться. Но отец наотрез отказал. Тогда Костя ночью запряг рысака, посадил Липу и укатил в Пугасово, а оттуда в Москву поездом. Год прожил с Липой, ребенка нажил и снова умолял отца. Не тут-то было. Тогда Костя подписал ей 3 векселя из своего наследного пая. Она приехала и вырвала у старика деньги. А Костя привез в жены из Харькова купеческую дочь, толстую необразованную хохлушку. Она конюха Ефима называла Юхвимом, и все приказчики смеялись. Вошла банчиха. «Ступай, тебя там Возвышаев ждет. А где он сидит? Тую комнату пройдешь, в ней, значит, управдел Митька Ботик, а дальше будет самого комната». Возвышаев, председатель РИКа, встретил Кадыкова любезно, за руку поздоровался, в кожаное кресло усадил. Сам он сидел за обширным дубовым двухтумбовым столом, украшенным всякими резными мордами да фигурными наплывами. Они были хорошо знакомы еще по Желудевскому волкому, а с открытием района в этой организационной суматохе встречались редко. Всего 2 выступал у них в Тиханове Возвышаев. На пленуме сельсовета, да на сельском сходе в трактире. Да еще в клубе виделись на районных совещаниях. Возвышаев мужчина осанистый, рослый, в защитного цвета френче, с нашивными карманами, перехваченным широким командирским ревнем, в черных галифе, в шевровых сапогах, бульдоз наколенниками, на высоких каблуках, начищенных до масляного блеска. И волосы у него блестят, припомажены, прилизаны, расчесаны так, что загогулиной на лоб приспущены. Лишь один плевый недостаток на лицо. Левый глаз немножечко, но все же косит. «Рассказывай, Зиновий Тимофеевич, как дела в артели?» Председатель откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Чего про них рассказывать? Дела они и есть дела. Их словами не меряют. Но это смотря по тому, какие слова. Есть слова поважнее любого дела. Что это за слова?» Кадыков сделал ударение в конце фразы по-понтюхински, чуть растягивая концевую гласную. «Они, мол, подвывают, как смеялись в Тиханове над понтюхинскими. А те самые, которые определяют в политике линию главного направления». «Да разве я против линии главного направления?» Кадыков скинул острый подбородок, и его карие татарские глаза удивленно округлились. «Не об этом речь. Ты скажи сперва, какая линия главного направления в текущий период для деревни?» Возвышаев правым глазом смотрел в упор на Кадыкова, а левым куда-то в угол. Кадыков невольно поглядел тоже туда, в угол. Там стояла кафельная печь с начищенным бронзовым отдушником. «Ну какая линия?» «Известно строительство новой социалистической деревни», — уверенно ответил Кадыков. «Попал пальцем в небо. Эта задача во всемирном масштабе, понял? А в текущий период главная линия — ликвидация кулачества как класса». «Но это само собой. Вот и расскажи, чем вы занимаетесь в артели?» «Как чем? Сейчас кирпич бьем, потому как самое время. Яровые посеяли, лошади на лугах, навоз будем возить после Троицы. 100 000 уже обожгли. Думаем, до покоса еще 100 000 отгрохать. А бригада каменщиков дома кладет. Капки заложили. А Кости Бердину заканчиваем. Под крышу подвели. Дальше нас не касается. Мы только кладем стены по 400 рублей за дом. Ты мне тут свой прейскурант не выкладывай.